Седьмое. Меня тошнит от известных писателей. В метро я задумалась, пропустила свою остановку. Пришлось возвращаться пешком 10 кварталов. С каждым кварталом я все больше нервничала и теряла уверенность в себе. А что, если дверь откроет Альма, настоящая, живая Альма? Что можно сказать человеку, который сошел со страниц книги? А что, если она никогда не слышала о хрониках любви? Или слышала, но хотела об этом забыть? Я так много сил потратила на то, чтобы ее найти, и мне не пришло в голову, что она, может, совсем не хочет, чтобы ее находили. Но времени на размышления не осталось, поскольку я уже дошла до конца 52-й улицы и стояла перед ее домом. «Вам помочь?» — спросил меня швейцар. «Меня зовут Альма Зингер. Я ищу миссис Альму Морец. Она дома?» «Миссис Морец?» — переспросил он. У него было странное выражение лица, когда он произнес ее имя. «Нет». Он посмотрел на меня так, будто ему было меня жалко. А потом мне и самой стало себя жалко, потому что он сказал мне, что Альмы нет в живых. Она умерла 5 лет назад. Вот так я и узнала, что все, в честь кого меня назвали, уже умерли. Альма Мереминский, мой отец, Давид Зингер и моя двоюродная бабушка Дора, которая погибла в Варшавском гетто и в честь которой я получила свое еврейское имя Дебора. Почему людей всегда называют в честь умерших? Если уж их обязательно надо называть в честь чего-то, то пусть это будут явления более постоянные, например, небо, море или идеи, даже плохие идеи, никогда не умирают. Швейцар все еще что-то говорил, но тут, наконец, остановился. «Ты в порядке?» — спросил он. «Хорошо, спасибо», — сказала я. «Хотя на самом деле это было не так». «Может, присядешь?» — я покачала головой. Не знаю почему, но в этот момент я вспомнила о том, как папа водил меня в зоопарк смотреть на пингвинов. Было холодно и пахло рыбой. Он посадил меня на плечи, так что я смогла прижаться лицом к стеклу и наблюдать, как их кормят. Я вспомнила, как он учил меня произносить слово «Антарктика». Но потом вдруг засомневалась, было ли это на самом деле. Поскольку говорить было больше не о чем, я спросила, «Вы когда-нибудь слышали о книге «Хроники любви»?» Швейцар пожал плечами и покачал головой. «Если ты хочешь поговорить о книгах, то тебе стоит пообщаться с ее сыном». «С сыном Альмы? Ну да, с Исааком. Он до сих пор иногда сюда заходит. Исаак? Исаак Морец, известный писатель. Ты не знала, что это их сын? Он иногда ночует здесь, когда бывает в городе. Хочешь оставить ему записку?» «Нет, спасибо», — сказала я, поскольку никогда не слышала ни о каком Исааке Морице.